Глава первая. Гибкая черная ящерка юркнула с камня в траву. Ни одна былинка не прошелестела, ни хвоинка не шелохнулась. Я проводил взглядом ящерку и снова посмотрел в оптический прицел, наведенный на охотничий дом. Тот самый дом, в котором жил последние 4 года, с тех пор, как меня окончательно комиссовали, признали непригодным к воинской службе. Где-то далеко треснула ветка. И мое тело, несколькими горячими точками приученное к реакции на любой резкий звук, как на выстрел невидимого снайпера, тут же среагировало. Я весь подобрался, готовый немедленно сменить позицию. Пришлось вдохнуть и выдохнуть, чтобы отпустило. Когда для меня война закончилась, я понял, что жить мирной жизнью не могу. Не могу видеть так много беззаботных людей. В каждом втором видел террориста или наемника. И тогда беспечность гражданских начинала меня бесить. А уже если выпью, так и вовсе крышу сносило. Так бы и наломал дров, если бы школьный товарищ не устроил егерем в охотничье хозяйство. И от людей подальше, и при деле. «Это хорошее место», — сказал он. «Хлебное». Кто ж знал, что хлеб окажется вот таким? И тем не менее я понимал, что бывший одноклассник действовал из самых лучших побуждений. Только он у меня и остался. Были еще боевые товарищи, но все вернулись домой 200-ми. Мне повезло, а может и нет. Сейчас я смотрел в прицел и был готов нажать на спусковой крючок. Сейчас в моем доме бесчинствовали особые гости. Те, для кого я должен был организовать элитную охоту. Это так называлось, а по сути браконьерство. Ублюдки в доме были власть имущими хозяевами жизни, сильными мира сего, олигархами и продажными чиновниками. А один даже представитель иностранной фирмы приехал из-за рубежа поохотиться. Когда-то эмигрировал из России и вот вернулся в новом качестве. Они сначала пили, как свиньи, а после с вертолета расстреливали краснокнижных пятнистых оленей. И пофиг, что оленихи сейчас были с малышами. И ладно бы еще мясо в дело пошло, а то бросили, где убили. Даже садиться не стали. А потом, когда вернулись в охотничий домик, их прислужники привезли 2 совсем еще девочек. И сейчас эти сволочи развлекались по полной. Я хотел еще в доме из охотничьего ружья перестрелять мерзавцев, да начальник службы безопасности что-то почувствовал, и мне пришлось оставить ружье и уйти в лес. Тем лучше. В лесу, неподалеку от брошенного волчьего логова, у меня кое-что было припрятано. Карабин СКС с магазином, хорошей оптикой и пачкой патронов я месяц назад нашел на стоянке браконьеров при очередном обходе и на всякий случай оставил себе, как чувствовал, что пригодится. Хорошо, что самих браконьеров на стоянке не застал, а то пришлось бы оружие сдавать, иначе браконьеры сдали бы меня, как говорится, ни себе, ни людям. А мне с оружием спокойнее. Браконьеров, кстати, я потом тоже взял. Лося без путевки завалили. Ничего, отдохнут теперь в местах не столь отдаленных. Раньше штрафами и конфискацией оружия и машины отделались бы. А сейчас хренушки. Сейчас под суд. И если учесть, что задержаны не в первый раз, то срок мотать точно придется. Хранил я карабин в дупле столетней сосны, предварительно обернув чехол мешковиной, и теперь достал. Ящерка скрылась в траве, зато на крыльцо вышел голый по пояс иностранный гость. Застегнул ширинку и сладко потянулся. СБшник тут же подобострастно протянул ему сигареты и чиркнул зажигалкой. Высокий гость прикурил и выпустил в небо струйку дыма. Довольный гад. Я решил, что этот эмигрант хренов будет первым. Палец уверенно лег на спусковой крючок. Я прицелился, задержал дыхание и... Привычный удар в плечо. И фонтан мозгов вперемешку с кровью у дорогого гостя. На мою удачу в это же время за дверь высунулся местный олигарх. Он отправился следом за эмигрантом. По второму выстрелу охранники срисовали мое расположение и, бросившись в рассыпную, начали меня окружать. Но у меня было преимущество, я тут каждую кочку знал. Естественно, я не стал дожидаться, сменил расположение. и в окно достал еще одного ублюдка. Обойдя избэшников по широкой дуге, я подошел к дому с другой стороны, вошел. Истерзанные девчонки сидели, прижавшись друг к дружке, зареванные и испуганные. Я кивнул им, чтобы уходили, и направил карабин на елозящего по полу чиновника. Хотелось сказать что-нибудь пафосное, но я просто выстрелил. Был еще один почетный гость, но эта гнида где-то затихарилась. Аккуратно выглянул в окно, увидел девчонок, бегущих в лес. И тут прозвучало два выстрела, не моих. Девчонки словно наткнулись на невидимую преграду, запнулись и упали, нелепо раскинув руки. «Их-то за что? И так настрадались! Суки! Зарою! Всех зарою! Сдохну, а зарою!» В самом начале я не хотел стрелять в СБшников. Все-таки парни на работе. Но после девчонок начал бить на поражение. Я прекрасно понимал, живым меня не оставят, поэтому дозарядил магазин, собираясь забрать с собой как можно больше этих никчемных жизней. И вдруг краем глаза увидел шевеление в углу, где лежал мой тулуп. «Нашелся, гость дорогой. Сейчас мы пообщаемся». Прикинул, где может быть голова. Выстрелил. Клиент вскочил, держась за задницу. «Извините, ошибочка вышла», — усмехнулся я. «У вас голова от жопы не отличается». Добил, чтоб не мучился. И тут в окошко залетела дымовая граната. Спутать с чем-то РДГ-2Б было невозможно. И где только они взяли это старье. Что ж, я сразу знал, что меня положат. Зато несколькими мразями на земле теперь будет меньше. Вслед за гранатой вбежали СБшники. Успел выстрелить дважды. Я даже увидел приближающуюся пулю. Потом был резкий толчок, вспышка яркого света и темнота. Очнулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. «Володя! Володя, ты в порядке?» Снова и снова повторял ломающийся юношеский голос. То ли от того, что меня трясли, то ли от голоса, но у меня было ощущение, будто мозги с кишками в одном миксере бултыхаются. Аж затошнило. Я застонал и открыл глаза. «Жив, слава роду!» — выдохнули рядом. Голоса были обеспокоены и совершенно незнакомые. А еще прямо в лицо хлестал холодный дождь, такой, какой бывает в конце октября. Дождь заливал глаза и не давал рассмотреть, что вокруг. Я поднял руку, чтобы стереть с лица влагу, и удивился, с каким трудом далось это простое движение. Два парнишки лет по 15-16 в кадетской форме помогли мне подняться. Как оказалось, я тоже был в такой же форме. Не только насквозь мокрой, но и в глине, видимо, от падения. Прямо передо мной, заложив руки за спину, стоял седой китаец и сочувственно смотрел на меня. Из-за него не было видно, что впереди. Я попытался стоять самостоятельно, без поддержки. Что я, не мужик, что ли? Но раскисшая земля поплыла под ногами, и парням пришлось снова подхватить меня. «Где я?» – прошептал я. Хотел нормально спросить, но получился только хриплый шепот. Китаец отошел в сторону, и я увидел четыре гроба. Два больших, один поменьше, и четвертый, совсем короткий. Они стояли на табуретах рядом с вырытыми могилами. Рядом с гробами я увидел двух баб. Одна потолще и постарше, а другая фигуристая девушка. А еще невысокого мужичка. Он что-то мял в руках, как будто кепку или шапку. Все они горестно вздыхали, глядя то на гробы, то на меня. Едва я поднялся, как девушка запричитала. «Горе-то какое! Что же теперь будет?» И тут позади меня кто-то произнес. «Барин, надо бы проститься с родными. Что же они мокнут-то?» Я обернулся и увидел коренастого бородатого мужичка и еще одного в сером балахоне. Они оба выжидательно смотрели на меня. Мужичок с кепкой в руках вдруг швырнул кепку на землю и в сердцах воскликнул. «Чтоб им всем там повылазило, этим ублюдкам!» И тут же та женщина, что постарше, со страхом прервала его. «Тише, Кузьма, тише! Не ровен час услышат!» Поддерживаемый парнями, я шагнул к гробам. В одном из больших гробов лежал мужчина с бакенбардами, Он был в мундире и при орденах. Во втором – миловидная женщина. Еще в двух – мальчишка лет 10 и девочка с кудряшками. Ей было от силы лет 5. Из-за моей спины к гробам выступил мужик в сером балахоне. Подошел к изголовьям и затянул. «Великий род, прими своих детей Дмитрия и Марию, и чад Александра и Светлану. Освети им путь сквозь темные миры до самого источника, и пусть они там найдут свой покой». Потом мужик посмотрел на меня, явно ожидая от меня каких-то действий. Я с удивлением уставился на него. «Владимир Дмитриевич, попрощайтесь с папенькой и маменькой и с братцем и сестренкой», — подсказал он. Парни подтолкнули меня вперед. Ничего не понимая, я по инерции шагнул к гробам. Я не знал, что нужно делать. Это были чужие люди, чужие похороны, чужой мир. Но все стояли и смотрели на меня, ждали. Подчиняясь внезапному порыву, я прикоснулся к руке того, кого называли моим отцом. И вдруг над его телом поднялся матерый волчище. Не сам волк, конечно, а облако в виде волка. Пока я пялился на волка во все глаза, тот вдруг с поистине королевским достоинством кивнул мне, а потом вознесся в небо. «Хороший знак! Ваш батюшка благословил вас!» — сказал мужик в балахоне. «А теперь, Владимир Дмитриевич, попрощайтесь с матушкой». Я прикоснулся к руке женщины, и над гробом появилась волчица. Она была под стать только что вознесшемуся волку, сильная и благородная. Сам не зная, почему, я поклонился волчице. А она вдруг потянулась и лизнула меня в лоб. Я отшатнулся. Пасть волчицы раздвинулась в улыбке, и волчица вознеслась вслед за волком. Пока мужик говорил про то, что и матушка тоже благословила меня, я подошел к мальчику и девочке. Вгляделся в лица детей. Они были похожи на своего отца. Из-под ворота платьица на шее у девочки виднелась рана. Такие бывают, когда перерезают глотку. Я насмотрелся на такие в горячих точках. Я сразу понял, что умерли все четверо не своей смертью, а были жестоко убиты. «Это что за звери могли такое сотворить с вами?» — прошептал я, прикасаясь одновременно к рукам девочки и мальчика. И тут же два облачных волчонка поднялись над телами и принялись играть, бегать, носиться вокруг меня. «Я отомщу за вас!» — пообещал я волчатам, и те, оббежав еще раз вокруг меня, наперегонки рванули к небу. Мужик в балахоне поклонился мне. «Ваше благородие, Владимир Дмитриевич, вы получили полное благословение вашего рода. Теперь вы глава, и на ваши плечи ложится весь тяжкий груз. Примите мои соболезнования. Такое тяжелое время». Женщина, что постарше, смотрела на меня сочувственно. А мужики оба, и тот, который с кепкой, Кузьма, и коренастый, тяжело вздыхали. «Что ж теперь будет?» — снова запричитала девушка. «На кого батюшка с матушкой нас оставили? Осиротели мы». «Тише ты, Матрена! Раскудахталась!» — оборвал ее коренастый. «Молодому барину и так тяжко. Он ведь отца с матерью лишился». «Так ведь без силы он!» — продолжила причитать девушка. «Кто же нас защитит? У молодого барина силы-то нет совсем!» На этот раз ее оборвала та, что постарше. «Помолчи, Матрена!» — строго сказала она. «И Дмитрий Петрович, и Мария Ивановна, да и братик с сестренкой благословили молодого барина!» И девушка заткнулась. Подошли четверо дюжих парней и на веревках начали деловито спускать гробы в подготовленные могилы. Я стоял, поддерживаемый двумя парнями в кадетской форме, такой же, как и у меня, и смотрел, как гробы опускают в землю, как забрасывают землей. И под причитание баб слушал отчет коренастого мужика о том, что убитых крепостных похоронили на нижнем кладбище. Мое благородие не стали беспокоить, чтобы смог проститься с родными. Крепостные отнеслись с пониманием, негромко говорил он. Тревожится только, как же теперь без защитной силы? Вы бы, молодой барин, потом сходили бы, успокоили людей. Я кивнул, чтобы только он отвязался от меня. Мне совсем были непонятны их слова по поводу силы. Но вот что меня однозначно взбесило, так это убийство детей. Их смерти не останутся неотомщенными. Никогда не прощу тех, кто это сделал. Я буду не я, если не найду этих ублюдков и не сдерну с них кожу. И не важно, что этих мальчишек и девочку при жизни я совсем не знал. Убивать детей, да еще так жестоко, это непростительный грех. Вот только на моих глазах застрелили двух девчонок. Я не смог их спасти, и тут опять. Ненавижу! Могилы закопали, сформировали над ними ровные холмики, а в ногах поставили невысокие ошкуренные деревянные столбы с вырезанными на них знаками. «Земля осядет», — сказал коренастый. «Тогда и сделаем надгробие, честь по чести». Дождь продолжал лить, как из ведра. Мужик в сером балахоне и парни, закапывавшие могилы, поклонились мне и пошли прочь. Но остальные не расходились, стояли, смотрели на меня. Мне было неуютно под их взглядами. Я вообще не люблю, когда на меня вот так смотрят. А тут не просто смотрят, а еще и ждут чего-то. Чтобы как-то с этим справиться, я спросил у всех сразу и ни у кого конкретно. «Вы знаете, кто это сделал?» «Да как не знать-то?» — с болью в голосе произнес Кузьма. «Про то все знают, да не говорит никто». «Кузьма!» — попыталась остановить мужичка пожилая толстуха. Но я не обратил на нее внимания и кивнул мужичку. «Продолжай!» «Так это его светлость князь Волков Александр Петрович», — приказали. «Извести, мол, род Корневых под корень, и что простка не осталось». До меня не сразу дошло, что Корневы — это фамилия тех, кого только что похоронили. Интересно, а почему тогда над телами появились волки? По идее, должны быть какие-нибудь корни. Странно это. А мужичок продолжал. «Никого не пощадили. Ни деток малых, ни крепостных. Кто остался, так только чудом и заботами покровителя нашего рода». Мне было странно слышать все эти разговоры про рода, князей. Странно и дико было, когда ко мне обращались барин. Но я видел обращенные на меня взгляды и читал в них безнадежность. Почти у всех. Кузьма вот только был не согласен. Да, у седого китайца непонятно, что на уме. А остальные были испуганы и расстроены. Да, я вот только воевал с оборзевшими олигархами. Устроил им, так сказать, царскую охоту. Но тут совсем другой мир, незнакомый. Это что, другая жизнь или бред моего истерзанного в горячих точках мозга? Но как бы там ни было, я не мог смотреть этим людям в глаза. Мне было стыдно, как будто это моя вина, что у них в глазах безнадега. Моя вина, что столько погибших. Я не знал, что сказать, поэтому повернулся к коренастому. «Вы говорили, нужно успокоить людей?» «Так и есть, барин. Надо сходить». С видимым облегчением ответил коренастый. У него глаза были полны тоски и боли, из чего я понял, что его близкие тоже погибли. А он, получается, на их похоронах не был, потому что был на этих. Я еще раз обвел взглядом тех, кто стоял сейчас передо мной и ждал моего решения, и сказал коренастому. «Ну так не будем тянуть, ведите!» Он развернулся и пошел по раскисшей от проливного дождя дороге. Старался идти по краю, по траве, чтобы не скользить. Я пошел следом за ним. Следом за мной Кузьма и кадеты. Они так за все время не проронили ни слова. И по их лицам было видно, что они расстроены и, не знаю, обескуражены, что ли, если не испуганы. За парнишками потянулись Матрена с пожилой толстухой. Китаец остался возле могил. Он стоял, заложив одну руку за спину, и смотрел на свежие холмики, как будто разговаривал с видимыми только ему собеседниками. Парни, закапывающие гробы, и мужик в сером балахоне ушли уже далеко. Их фигуры едва виднелись впереди. До меня донесся голос Матрены. «Вон, даже преподобный Велеслав ушел, не остался с барином. Сразу видно, что ни во что не ставит». «Ну и балаболка ты, Матрена!» — возмутилась пожилая женщина. «Тебе-то, Прасковья, что?» — огрызнулась девушка. «Тебя за твои пироги в любом доме приютят. А мне куда деваться?» Я понял, что пожилую толстуху зовут Просковья, и она кухарка. Ну что ж, можно было догадаться по комплекции. «Да куда я уйду от барина?» — возразила Просковья. «Я же его с измальства вырастила. Никуда я не пойду. Тут мой дом, тут и останусь. Даже когда эти за молодым барином вернутся?» — недоверчиво спросила Матрена. «Даже когда вернутся?» — спокойно и уверенно подтвердила Просковья. Обе так и сказали, когда, а не если. Получалось, обе были уверены, что убийцы вернутся. Ну что ж, пусть возвращаются, устрою им царскую охоту, отомщу за убитых. И тут на дороге появились трое верховых. Вороны и кони танцевали под ними, готовые ринуться вскачь, но всадники удерживали их. Ехали они не спеша. Тот, что посередине, был в шапке и добротном зипуне зеленого сукна с меховой оторочкой, украшенной вышивкой и шнурами. Двое по бокам одеты в зипуны и шапки попроще. У всех троих на боку в ножнах висели сабли. «У, злыдни!» — проворчал Кузьма и отступил за мою спину. Коренастый тоже как будто запнулся и пропустил меня вперед. «Кто это?» — спросил я, не оборачиваясь. «Волковские прихвостни!» — выплюнул Кузьма.